10.6. Поглазеть на поединки между представителями школ огненного репья и чернопламенных терней не получилось. К себе вызвал старший наставник. Встретил он меня каким-то очень уж пристальным взглядом. Затем откинулся на спинку кресла и спросил. «Так понимаю, с Белояром из семьи Каленых Уст ты еще не общался?» Я без приглашения плюхнулся в кресло и покачал головой. «Почему же? Имел удовольствие». «И? Что ты ему сказал?» Вопрос заставил поморщиться. «Ничего не сказал». Честно сознался я и пояснил. «Просто не смог». Старший наставник прищурился. «Не похоже, что ты испытал на себе их семейные каленые узы?» «Калеными они не были, если вы об этом». Холодно ответил я. «И к чему эти расспросы?» «Кто-то...» Горисвет хмуро глянул на меня и вздохнул. «Кто-то не счел за труд просветить Белояра касательно всех поползновений в отношении высуженной со стороны учеников. Непонятно только, почему этот неизвестный доброжелатель обошел своим вниманием тебя, Лучезар. Потому что я ухаживаю за подружкой Заряны, а не за ней самой», — твердо ответил я. «А не могла посекретничать с женихом Заряна?» Я усмехнулся. Ха, разговор у них не задался. Но вот ее брат Горислав — двоюродный брат. «Без разницы. Главное, что он весьма осведомлен о делах школы. По крайней мере, меня узнал в лицо». Старший наставник досадливо скривился. «Чернопламенные». Я воспользовался моментом и спросил. «И что же учудил гений школы?» «Вызвал на дуэль небезызвестного тебе Даляна. А когда тот, сославшись на устав школы, отказался дать удовлетворение, заклеймил его как труса. И отправился на поиски Черосвета из семьи Оранжевого Тумана. Но тот успел покинуть школу. А еще, по личному распоряжению директора, Царислав из дома Огнедуба получил перевод на кафедру тайных искусств в Черноводском университете. Такие вот дела, Лучезар, такие дела». Я недоуменно покрутил головой. «Это что же, все ему дозволено?» «Не все, но многое», — признал старший наставник. «Мало того, что Белояр в свое время стал самым юным аспирантом среди всех выпускников школ огненного репья и чернопламенных терней вместе взятых, в его распоряжении имеются 2 года, чтобы пробиться в асессоры и перекрыть лучший результат распавшейся школы пылающего чертополоха. А это изрядно поднимет престиж нашего славного учебного заведения и привлечет новых учеников. Но ведь глава дома Огнедуба входит в попечительный совет школы, и вот так с его чадом?» Мой собеседник лишь рассмеялся. «Как ты сам верно подметил, Царислава куда больше учебы интересовали породистые кабалицы. Так что его отец переводу в университет лишь порадуется». Горисвет хлопнул ладонями по столу. «Ладно, Лучезар, к делу. В связи с сегодняшней чрезвычайно низкой нагрузкой источника, школа выделяет нуждающимся ученикам и самым перспективным абитуриентам бесплатное время закалки. Ты в их числе». Я, понимающе хмыкнул и спросил. «И сколько мне там торчать?» «До конца дня», — объявил старший наставник. «Раз уж не лежалась в больнице, будешь закаляться у источника, пока все гости не разъедутся». Меня передернуло. «Невиданная щедрость!» «О, да!» — ухмыльнулся Горисвет и направил на меня указательный палец. «И вот еще что, Лучезар. Не совершай впредь ничего такого, о чем, по твоему мнению, мне не следует знать. Узнаю все непременно». «Соглядатаев представите», — предположил я. «Поставлю на особый учет». Старший наставник улыбнулся, но недобро, будто бы даже по-волчьи. «Поверь, это в твоих собственных интересах». Я не поверил. В Бурсу вернулся едва живой. Оно и не мудрено. Многочасовая закалка у источника мало чем отличалась от запекания на медленном огне. И пусть время я провел с немалой для себя пользой, но в палате для буйно помешанных или карцере и то удобств больше, нежели в тесной клетке. Да, после гармонирующей пилюли прогонять по телу энергию по абресу школы пылающего чертополоха стало заметно легче прежнего. Но 8 часов — это 8 часов. Хоть и старался прорабатывать силовые меридианы и узлы в щадящем режиме, один черт вымотался до крайности и потому желал как можно скорее завалиться в койку. А кругом праздник почище вчерашнего, самое настоящее народное гуляние. Мы победили, утерли нос чернопламенным. Небесный омут остался за нами, ура, ура! Ну а мне плевать, спать, спать, спать. Увы, не вышло даже подняться на этаж. У крыльца перехватил едва не пританцовывавший на месте от нетерпения Дарьян. «Ну, Лучезар, ну где ты запропал?» Я не без труда сфокусировал взгляд на худосочном юнце и спросил, «Чё надо?» Ответ поразил до глубины души. «Идём, нас Беляна с Заряной ждут!» «Нас? Беляна с Заряной?» «Да ты никак наклюкался!» Придержал я Дарьяна, но нет, перегаром от того не пахло. А по странным глазам цвета слоновой кости так сразу было и не понять, выпил человек или нет. «Да пошли уже!» Потянул меня за собой паренек. «Иначе до отбоя не успеем, а у них какое-то срочное дело!» «Именно нас ждут», — уточнил я, нехотя покидая двор Бурсы. «Обоих сразу?» «Да, Беляна сказала тебя найти и приходить». При этих словах обеспокоенность сменилась намеком на раздражение. Заподозрил, что девчонки решили повеселиться и задумали какую-то каферзу. А я был не в том состоянии, чтобы развлекаться и развлекать. Именно поэтому, поприветствовав хозяек, сразу пересек гостиную и развалился на диванчике. Беляна немедленно плюхнулась рядом и ткнула меня в бок своим острым ноготком. «Ты чего, как квашня? Где пропадал?» 8 часов прожарки у источника», — сообщил я девчонке, обессиленно откинувшись на спинку дивана. «Бедненький!» — всплеснула руками Заряна. «За что же тебе так?» Я не разобрал, всерьез она меня пожалела или насмехается. А вот Беляна спрятать улыбку даже не потрудилась. Еще и захихикала. «Брысь!» — шикнул я на нее, но прежде чем успел спихнуть черноволосую пигалицу с диванчика, та грациозно поднялась на ноги и пригласила Дарьяна за стол. «Не стой столбом! Садись пить чай!» Заряна взяла блюдечко и чашку, подошла с ними ко мне и присела рядом, вроде бы случайно прижавшись при этом бедром. Но подружка тут же позвала ее обратно, а после дернула и меня. «Лучезар, иди к нам!» «Мне отсюда все прекрасно слышно. Уснешь!» Непременно остался бы и уснул, но на стол выставили вазочку с мятными пряниками. Волей-неволей пришлось присоединяться к остальным. «Уже слышал, что вылазку в небесный омут по итогам турнира устроит наша школа?» — спросила меня Заряна. «Сложно было не услышать». Усмехнулся я и сделал глоток терпкого чая. «Только не возьму в толк. Зачем ждать целый месяц? Почему не наведаться туда прямо сейчас?» Дарьян замер с поднесенным ко рту пряником. «За месяц травы и ягоды успевают приобрести магические свойства, а звери переродиться в чудовищ», — пояснил он, и лишь после этого откусил от лакомства. «А еще небесная сила за это время протухнет и станет чуждой всему живому», — добавила Заряна. «Для обычного тайнознаца спуститься на самое дно омута будет ничуть не легче, нежели вплотную приблизиться к школьному источнику. Фактически на это способны лишь некоторые из наставников». Я уцепился за прозвучавшую оговорку и уточнил. «А бывают необычные тайнознацы?» И вновь слово взял Дарьян. «Общеизвестно, что после преломления сопротивляемость аспиранта энергии соответствующего аспекта увеличивается в разы», — произнес он торопливой скороговоркой. Поглядел на меня и Беляну, после уставился на Заряну. «Мы трое имеем склонность к белому аспекту, а вот вы...» — барышня рассмеялась. «Ха-ха-ха! Брось, Дарьян! Знаешь ведь, что я бесовское отродье!» Паренек смутился и потупил взгляд. «Да мало ли что болтают!» «Во мне 1/8 часть бесовской крови», — решительно и твердо произнесла Заряна и вздохнула. «Ай, даже думать не хочу, как моя прабабка умудрилась так согрешить». Беляна аж чаем от неожиданности подавилась. «Вот уж не ожидала от тебя, подруга. Большая же девочка. Ничто не знаешь, как это происходит». Заряна поглядела в ответ с нескрываемым вызовом. «Но не с бесом же!» «Бес и человеческий облик принять мог». Высказался я, только не из желания обелить в глазах Заряны ее прабабку, а стремясь просто вернуть разговор к изначальной теме. «И что дает тебе 8 бесовской крови? Вообще протухшая небесная сила повредить не сможет». Барышня закусила нижнюю губу и неуверенно пожала плечами. Вместо нее ответила Беляна. «От нас она точно не отстанет». «Хорошо». Я отложил в сторону так и не надкушенный пряник. «А как глубоко сможем зайти мы сами?» «Все зависит от закалки». «Нет, погоди». Перебил я черноволосую пигалицу. «Склонность — это еще не полноценное преломление». «Лучезар», — укоризненно протянул Дарьян. «Ну чего ты на нее напустился? Склонность — это очень даже немало». Он нервно сцепил пальцы и поежился, но все же продолжил. Лично я после вчерашнего любой небесный омут насквозь пройду. Думаю, если совсем уж не зарываться, то и тебе с Беляной волноваться не о чем». «Я вам обузой не буду», — объявила Заряна, сверкнув янтарными глазищами. «Я бесовское отродье». Тут я не выдержал и долбанул по столу ладонью. «Отлично! Небесный омут никому из нас не страшен. А теперь объясните мне, на кой черт нам вообще лезть на глубину? Чего ради?» Дарьян уставился на меня, как на умалишенного. Но его глаза тут же прояснились, он понимающе протянул. «Ну да, ты же боярин, в деньгах не нуждаешься. Сотни целковых долг больше, сотни целковых меньше, значения не имеет». Барышни не удержались и прыснули со смеху. Паренек растерянно заморгал. «Я что-то не то сказал?» «Видишь ли, какое дело? На самом деле, я испытываю некоторую стесненность в средствах. Но вот она...» Я наставил указательный палец на Заряну. «Нет». И между тем ей приспичило лезть вглубь омута. «На кой черт, а?» Заряна поджала губы и все же отмалчиваться не стала. «Мне нужна небесная жемчужина», — объявила она. «Того, кто сумеет ее раздобыть, в обязательном порядке зачислят во внутренние ученики. Так записано в уставе школы». «Что за жемчужина такая?» — удивился я. «Сосредоточие магической энергии, способствующее ускоренному росту ядра». Просветил меня Дарьян, который такое впечатление знал решительно обо всем на свете. «В отличие от алхимических и прочих искусственных накопителей, не вызывает осложнений и никак не сказывается на дальнейшем возвышении тайнознатца». Я лишь головой покачал. «Книжник, что с него взять?» «Заряна получит небесную жемчужину», — подытожила Беляна. «А остальные находки мы сдадим школе. В ученики нас не возьмут, но хоть быстрее долги закроем». «Почему это вас не возьмут?» — всполошилась Заряна. «Ты что еще выдумала?» «Без склонности к оранжевому или близкому к нему аспекту в школе огненного репья делать нечего», — с обреченным вздохом произнес Дарьян. «У них все техники и практики на него завязаны». «Вздор!» — отрезала барышня. «Из всего потока хоть какая-то склонность есть самая большая у 20 человек». Дарьян чуть смутился. «Извини, я неправильно выразился». Поспешил он пояснить свои слова. «В школу не возьмут никого со склонностью к аспекту, значительно отличающемуся от оранжевого. Но вы же слышали профессора Сивера. При слишком большом азимуте придется подгонять техники и арканы под особенности каждого ученика. А это сложно, дорого и никому не нужно. Но Беляна, конечно, сгущает краски. Это меня не примут. А у вас есть все шансы». Черноволосая пигалица насмешливо фыркнула. «Ха, да не возьмут меня!» Я возрился на девчонку с нескрываемым удивлением. С учетом того, сколько времени она проводила у школьного источника, столь резкая перемена настроения поставила в тупик. Беляна перехватила озадаченный взгляд и заявила. «И тебе, Лучезар, тоже на зачисление рассчитывать не стоит». «Да не слушайте вы ее!» — взорвалась Заряна. «Ну что за человек такой? Лишь бы другим под кожу залезть!» «Ой, какие все нежные!» «Мне чертовски хотелось спать». И я решил время на пустые препирательства не тратить. Вместо этого спросил. «А что в омуте с чудовищами?» «За месяц не успеет появиться никто действительно опасный. Да и крупных хищников там давно выбили», — уверила меня Заряна. «По меркам лестницы возвышения, переродившиеся звери не выйдут за ранг неофитов. И еще я предлагаю взять с нами Звана и Огнича. Что скажете?» «Зван парнишка смышленый», — кивнул я. «А вот на Огнича положиться нельзя. Я против». «Почему?» — удивился Дарьян. «Ненавижу фургонщиков», — выдал я в ответ. «Что за предубеждение?» — укорила меня Заряна. «Я слышала, они всегда держат слово». «Они всегда держат слово, данное другому фургонщику. Слово, данное фургонщикам-чужаку, — пустой звук». Дарьян покачал головой. «Там мы будем в одной лодке, Лучезар. И Зван без Огнича никуда. Ничто не видел, как они сдружились». Мне только и оставалось, что вздохнуть и подняться из-за стола. «Да приглашайте, кого хотите. Я как-то... умываю руки». «Не вредничай, Лучезар», — потребовала Беляна. «Мы все продумали». «Как скажешь», — буркнул я и хлопнул по плечу Дарьяна, который сидел вот уж действительно как прибитый. «Ладно, поговорим с парнями, все и прояснится». «Поговорите, поговорите», — проронила в ответ черноволосая пигалица. «Только мы в любом случае пойдем вглубь омута, пусть даже и вдвоем». «Втроем!» — жаром заявил Дарьян, вскакивая с места. «Я с вами!» Барышни уставились на меня одинаково выжидающе и даже требовательно. Я закатил глаза. «Ну что вы так смотрите? Можно подумать, я вас брошу!» «Это да или нет?» — уточнила Беляна, поигрывая косичкой. «Да, черти драные, да!» Заряна порывисто подступила и чмокнула меня в щеку, а Дарьяну пожала руку. «Спасибо». «Пока не за что», — вздохнул я. «Вот уж действительно не за что», — фыркнула Беляна. Зато моему соседу по бурсе адресовала улыбку «радушней некуда». Я неожиданно для себя самого ощутил укол ревности. «Что мое, то мое, так ведь?» Впрочем, вздор. Намеренно же дразнит. Причем нас обоих. Если тут стоит кому-то посочувствовать, так это Дарьяну. Втрескался без памяти бедолага. Со Званом и Огничем мы потолковали уже на следующий день. И разговор вышел весьма и весьма непростой. Нет, идея пошарить в глубинах омута обоих парней крайне воодушевила. Несправедливым показалось предлагаемое распределение долей. «Это чего еще?» — ожидаемо взвился фургонщик. «Вы себе все самое ценное заберете, а нас носом оставите!» «Не все самое ценное, а одну конкретную штуку», — спокойно произнес я, хотя внутри все так и закипело. «И тот, кто ее заберет, ничего другого не получит. Остальную добычу разделим на пятерых». «А что за штука? И кто ее заберет?» — полюбопытствовал Зван. Я наступил на ногу уже открывшему рот Дарьяну и покачал головой. «Не имеет значения». «Да мы и сами на глубину пойти можем, если все так, как ты говоришь», — заявил тогда Огнич. «Вы нам для этого даром не сдались». Дарьян засипел от возмущения и обиды. «Я же лишь плечами пожал». «А кто вам может запретить наугад по омуту бродить? Валяйте!» Черноволосый курчавый паренек, понимающе прищурился. «А вы, значит, не наугад?» «Мы нет», — подтвердил я, и фургонщик набычился. «Если станет известно о нечестной игре, вам лихо придется», — с угрозой произнес он и отмахнулся от своего всполошившегося при этих словах товарища. Огнич лишь немногим уступал мне ростом, при этом был куда крепче скроен. Он определенно умел постоять за себя. До рукоприкладства я покуда опускаться не стал. «Если мы из-за вас останемся ни с чем, будете должны. Так или иначе, я свое получу. Мне чужого не надо, но что мое, то мое». «А здоровья хватит?» — оскалился фургонщик, самую малость подавшись вперед. «Тень мне тарелку каши задолжал. И где он теперь?» «А где?» — встрепенулся Зван. «Я развел руками. Кто знает?» И вот тут я душой нисколько не покривил. Босика могли до сих пор лечить от ожога в госпитале, а могли наскоро подлатать и уже законопатить в карцер. Ну да, на подхвате у нападавших на меня Заряны учеников был именно он. И то ли многозначительный тон сыграл свою роль, то ли Огнич вспомнил о наших с Дарьяном соседях по комнате, которым ничего не стоило пересчитать ему ребра, даже если нас обоих и посадят под замок. Но он сдал назад и выставил перед собой раскрытые ладони. «Хорошо, мы подумаем». «Думайте», — небрежно бросил я, нисколько не сомневаясь, каким именно будет ответ. У обоих намек на оранжевые оттенки в глазах был едва уловим. Во внешние ученики могут и не пробиться. Как тут отказаться от возможности скостить свой долг перед школой? И если фургонщиков хлебом не корми, только дай в какую-нибудь авантюру впутаться, то Зван совсем из другого теста слеплен. Не рискнет он на пару с приятелем вглубь небесного омута сунуться. Точно не рискнет. На переменах между занятиями толком поговорить с девчонками не получилось, и мы условили встретиться вечером. На сей раз барышню Дарьяна в гости приглашать не стали. Расселись мы за столом втроем. «Ну и что стряслось?» — потребовал я объяснений, не тратя время на долгие осторожные расспросы. «А что стряслось?» — с вызовом глянула в ответ Беляна. «Но вам же не просто так приспичило на дно омута лезть». «Ты прав, Лучезар, не просто», — с обреченным вздохом признала Заряна. «Зря я вчера Белояра из себя вывела. Он взбеленился и заручился обещанием директора очистить меня после первого года обучения. А Калита, может, стать еще успею, а во внутренние ученики уже не пробьюсь». Я кивнул. «А узнала ты это?» — Горислав сказал, — пояснила барышня. «Мне показалось, что соврет и недорого возьмет». Заряна покачала головой. «Мы с ним неплохо ладим. Он тоже белая ворона в семье, да и моего суженого на дух не переносит». Белояра от иных реплик живчика с глазами черного янтаря и вправду откровенно потряхивала. Но картинка все же не складывалась. «О небесной жемчужине тоже Горислав рассказал». «Он», — подтвердила Заряна. «Ты не думай, мы проверили. Все так и есть». Я шумно выдохнул и забарабанил пальцами по столу. «Что-то тут не так. Нутром чую». Беляна рассмеялась. «Ха-ха-ха, Лучезар, ты хоть и боярин?» произнесла она с нескрываемой насмешкой. «Но ничегошеньки в интригах не смыслишь». «Горислав своего не упустит», подтвердила Заряна. «А Белояр ему как кость в горле, и не в личной неприязни дело. Это вопрос влияния и власти». Я ожидающе откинулся на спинку стула, и девчонка тяжело вздохнула. «У нынешнего главы дома пламенной благодати три сына. Мой отец младший. Он единственный из братьев родился, когда дед уже стал асессором». «И что с того?» — не понял я. «Возвышение влияет на силу крови», — пояснила Заряна. «Дед принимал аргументы в строгом соответствии с семейной традицией. Они не искажали его атрибут, а лишь укрепляли. Поэтому родословная моего отца столь же чиста, как и у старших братьев, только мощнее. И она перешла ко мне безо всяких искажений». Я покачал головой. «Все равно ничего не понимаю». Беляна страдальчески закатила глаза. «Принятые тайнознацам аргументы, если они не входят в семейную традицию, искажают атрибуты родословную. Это тебе понятно?» «Это да». «И то, что возвышение усиливает передающийся детям талант, тоже разжевывать не надо. Вы мне лучше объясните, что Горислав против Белояра имеет». Заряна вздохнула. «Сила крови у братьев отца одинакова. Поэтому средний, ради развития собственного таланта, отошел от семейной традиции. Горислав — его сын, и по чистоте родословной он уже не входит в старшую ветвь дома, зато способен основать младшую». «Ага», — воскликнул я, начиная кое-что понимать. «Но дети Заряны и Белояра тоже смогут на это претендовать, и если их кровь окажется сильней...» «Я за этого урода не выйду!» — взорвалась Заряна, перебив меня на полуслове. «Постриг примешь», — уколола смешком подругу черноволосая пигалица. «Не придется. Это сейчас Белояр юный гений. А если я задержусь в школе хотя бы на 2 года, то все поймут, что он просто выскочка и пустышка». «Угу-угу», — покивала Беляна, — «и тебя отдадут куда-нибудь в ту сторону». Реплика подружки заставила Заряну возмущенно засопить. «Стану аспирантом, никто не сможет навязать мне жениха». «Мечтай, мечтай!» Я не выдержал и хлопнул ладонью по столу. «Значит, Горислав подсказал, как задержаться в школе?» «Да», — подтвердила барышня. У меня вырвался обреченный вздох. «Ай!» «А вы?» — указал пальцем на одну и перевел его на другую. «Обе две не подумали, что, вернее всего, свадьбу Белояра и Заряны расстроит ее смерть?» Черноволосая пигалица фыркнула. «За кого ты нас принимаешь? Конечно, подумали!» Она постучала ноготками по столу. «Карта, Лучезар! Нам нужна карта!»